Глава 16. Дядя Хуберт сердитой мордой полез в шалаш. Денис подложил в костер веток и присел, бездумно глядя в огонь. Юрген любил смотреть на пламя. По идее, чем терять время, следовало хотя бы медитировать. Да только Юрген так и медитировал всю жизнь. Он без всякого смысла безмятежно смотрел на огонь, на воду в реке, на облака в небе или чего-нибудь работал, ощущая силы духа в себе, потоки духа в мире. Ему не требовалось специально настраиваться для медитации. Наоборот, нужно было приложить серьезные усилия, чтобы вывести его из этого состояния. Денис все-таки устроился на коленях и закрыл глаза. Ему стало интересно, что чувствовал Юрген под ударами кнута. Последний раз, как он умер. Сначала было просто больно. Очень больно. Но Юрген не кричал, ведь это неправильно. Подумают еще, что он считает наказание несправедливым. Потом появилась тошнота. Он чувствовал, как теряет силы, как с каждым ударом уходит жизнь, и под конец почти детское удивление. Неужели его вот так бессмысленно прямо сейчас и убьют? Он попытался крикнуть этим людям, чтоб прекращали, что он больше не выдержит. Получился лишь слабый стон. Единственный. И последний. Ну а дальше начинались воспоминания Дениса. Он зябко поежился. Просто черт знает, как к этому относиться. Юрген умер в своем сказочном мире, как жил, практически не приходя в сознание. На темных небесах сверкали яркие звезды, ощутимо похолодало. Денис встал, чтобы согреться. Несколько раз энергично взмахнул руками, подошел к котлу, потрогал бок ладонью. Ага, крышка остыла. Он снял крышку и принялся звать псов. Свистеть Юрген толком не умел, пришлось выразительно цокать и причмокивать. На границе света костра показался силуэт. Денис запустил пальцы в котел, зачерпнул комок и бросил собаке. Зверюга жадно проглотила кашу, вильнула хвостом и приблизилась еще на пару шагов. Псина явно верховодит в стае. На границе света показались еще 4 силуэта. «Так», — строго сказал Денис, зачерпнув новую порцию. «Только не драться мне! Подходите спокойно!» Он бросил первой псине еще комок каши. Та шустро слопала угощение и подошла ближе. Остальные пока с интересом наблюдали. Пёсьи зрачки горели зелеными огоньками в отсветах костра. Денис зачерпнул новую порцию и протянул собаке на ладони. Персонаж явно ощущал от происходящего дискомфорт. Да и самому стоило нервов вот так держать вытянутую руку. Псина подошла, осторожно потянула носом. Приподняв верхнюю губу, глухо зарычала. Денис не пошевелился. Зверюга шагнула еще ближе и вдруг резко схватила с ладони кашу, отскочила на шаг. Жадно проглотила комок и снова с интересом уставилась на этого странного человека. «Ага», — подумал Денис весело. «Еще вопрос, кто кого больше боится». Он снова зачерпнул каши и протянул руку. Пес подошел и опять зарычал. Денис спокойно ждал. Зверь взял угощение уверенней и остался на месте. Денис полез за новой порцией, отметив, что другие подошли ближе. Бросил комок другой псине. Она жадно проглотила кашу и шагнула к Денису. Первая собака проводила комок взглядом и уставилась на человека, усердно завиляв хвостом. В общем, вскоре псы постепенно стояли в полукруг и, помахивая хвостиками, осторожно брали с ладони Дениса кашу, а он черпал из котла. По ходу кормления он ласково с ними говорил. Старшую суку назвал жучкой, а остальных оставил пока безымянными. Когда вычерпал все, вылизывать котел дал жучке первой персонально. Псы, согласно положению в стае, по очереди убедились в пустоте и образцовой чистоте котла и разошлись на переваривание. Денис всерьез назвал это, про себя, работой с коллективом. Он же с этими зверями в одной команде. И неизвестно еще, кто из них больше зверь. Глупо судить по внешнему виду, и собачья шубка ему бы сейчас точно не помешала. Ну, реально стало холодно. Так, не может быть, чтобы пастухов не снабдили чем-нибудь теплым. Он и по телевизору видел этих... чабанов, во! Вот они были в этих... бурках, что ли. А на чем, интересно, спит дядя Хуберт? Денис подошел к шалашу, отдернул занавеску. Ну, конечно. Свернулся калачиком под овчинкой. Не отвлекаясь на вступление, Денис схватил дядю Хуберта за ноги и вытащил из шалаша. «Что такое?» — сосна засипел он. «Кто здесь?» Деня взял за край овчины и вытряхнул дядю на траву. Накинул покрывало на плечи, стало намного теплее. Дядя Хуберт, глядя на него, сел на траву и снова сказал с грустью. «Злой ты, Юрген!» «Ползи пока дальше спать!» — ответил Денис. «Как сам спать захочу, разбужу!» Дядя Хуберт покачал головой и, не найдя слов, полез в шалаш. Денис долго сидел у костра, скупо подкидывая веточки, наблюдал движение звезд и слушал ночь. Вспоминал прошлую миссию волхвов Василия, Сергея и Николая. Они многому его научили, и все это такая теоретическая фигня. Хотя созвездия здесь те же, только положение их не соответствует ощущению времени. Кстати, волхвы научили чувствовать время и направление по странам света. Ба! Да тут же просто другой часовой пояс. Ну, так Германия, она и в игре западнее. В остальном тоже должны быть какие-то аналоги. Вот если подумать о его миссии. Кому тут мстить? За что? И есть ли для этого возможности? Крестьяне эти, слов нет. Славянские племена такой степени угнетения и представить себе еще не могут. И вот это страшные германцы? Как они Рим-то в свое время нагибали? Хотя, как спина поджила, степень угнетения воспринимается уже не так остро. И у него, угнетения, имеются объективные причины или серьезные оправдания. Во-первых, по данным персонажа, еще есть на Востоке жестокие пруссы. Кто они такие, Юрген толком не знает. Но по легендам это ужас какой-то. Если бы не благородное рыцарство и святая церковь, вырезали бы местных всех поголовно. Рыцарская марка, в которой барон их, как раз и ходит против язычников в походы чуть не каждый год. Усмиряют и приводят в истинную веру. Да все как-то до конца не приведут. Это дело сильно зависит от урожая. Лошадям нужен овес, да и молодцы барона к трубям не привыкшие. Им нужно мясо и пиво для боевого духа. А если не урожай, их милость молят Бога, дают обеты и благодетельствуют. От щедрот своих выделяют виланам отрубей с баронской мельницы и даже немного зерна, чтоб не передохли. Только если случится не урожай, и у барона зерна мало. Когда умерли братик и сестренка, как раз был плохой год. А мама просто заболела. Долго лежала в горячке, поили ее отварами, что давала деревенская знахарка. Но так уж Господь судил. Мама зимами прила баронскую шерсть, а папаша резал из дерева посуду, башмаки. Их милость барон очень не любит, если виланы бездельничают. Все трудятся круглый год и получают справедливую долю. Жили, в принципе, неплохо. Виланы вообще, у них милость барона, считай, благоденствует в достатке и безопасности. А что кнутом изредка наказывают, так ведь должна же быть власть и порядок. С этим подлым племенем иначе нельзя. Денис потряс головой, выгоняя морок. Ну, вот такое у персонажа мировоззрение. Юрген даже после смерти против того, чтобы кто-то за него мстил. И это очень грустно. Вот что теперь делать-то? Вообще-то, по логике, мнение самого Юргена уже не интересно. У игры своего мнения и быть не должно. Для системы важно, насколько игрок уверен в своей правоте. Вот важно Денису, что Юрген никого не винил. Как-то не очень. Просто интересные сведения. В принципе, неплохо, что крестьяне тут не вымирают. Есть на что опереться в материальном плане. А что до мировоззрения? Денис всю жизнь считал себя человеком европейской культуры. Родился и вырос ведь в Питере. Но вот эта раннесредневековая Европа ему совсем не нравилась. И раннесредневековые европейцы не вызывали симпатии. Благодаря Юргену он уже склонен к тому, чтобы считать себя беспощадным язычником, дикарем и варваром. Более того, стал находить некоторый смысл в патриотических измышлениях Артема и даже признавал себя в каком-то смысле русским. Уж точно не германцем, как Юрген и его соплеменники. Значит, все нормально. Мировоззренческие трудности можно считать решенными. Будем мочить врагов с легким сердцем. Он зевнул и вновь оценил рисунок созвездий. Потянулся, вставая. Подошел к шалашу и за ногу вытащил дядю Хуберта. Справедливости ради скинул с плеч накидку и сказал. «Дежуришь до рассвета. Если увижу, что спишь, набью рожу. Понял?» Не дождавшись ответа, пнул дядю деревянным башмаком в бок. «Понял, спрашиваю?» Дядя Хуберт застонал и сдавленно выговорил. «Да, Юрген, понял». Денис с удовольствием снял башмаки и полез в шалаш. Денис вылез из шалаша до рассвета, около 5 по внутреннему ощущению. Привычка и в игре никуда не делась. Дядя Хуберт спал у потухшего костра, завернувшись в овчину. Верный своему слову Денис разбудил дядю ногами по бокам и, радуясь в душе удачному стечению обстоятельств, разогрелся, набил дяде морду. Сильно бить не стал, только нос расквасил, подбил глаза и отправил за хворостом, а сам перешел к дыхательной гимнастике. Когда занялся силовыми упражнениями, дядя Хуберт приволок охапку сухих веток и принялся разводить костер. Потом сам, без напоминаний, метнулся к ручью с котелком, и когда Денис, в свою очередь, вернулся после водных процедур, каша уже была готова. Съели треть котелка, остальное оставили для псов. Денис погрузился в излюбленное персонажем занятие — бездумное созерцание, а дядя Хуберт принялся зачем-то вытаскивать нити из оставленного его братцем пустого мешка. Потом сплетал тонкие веревочки. Каша остыла. Денис позвал псов. Дядя Хуберт, без выражения глядя, как он кормит с ладони собак, молвил. «Оставь немного каши!» «Для кого?» — уточнил Денис. «Птичкам!» — ответил дядя. «Эге!» — сообразил Денис. «Это ведь он силки сделал! Толковый мужик!» «И правда, на одной каше протянешь ноги!» Отложил немного каши в тряпицу. И дядя Хуберт сказал, что нужно собираться. Через день отару перегоняют на другие луга. Денис пожал плечами. «Надо, так надо». Он обулся, повесил на Хуберта мешок с крупой, а сам скатал теплую накидку, взял мешок с утварью и топор. Дальше дядя Хуберт сказал Денису взять посох и шагать за ним. «А овец как гнать?» — не понял Деня. Дядя ухмыльнулся в бороду и сказал. «Смотри, за псами!» Они вышли на дорогу и остановились. Собаки забегали с лаем, старшая жучка, злобно рыча, накинулась на какую-то случайную овцу, изображая нападение. Та побежала к дороге, лохматая псина переключилась на следующую скотинку. Через какие-то минуты стадо, возмущенно блея на хамское обращение, покинуло луг. «Пойдем», — сказал дядя Хуберт. «Теперь они побегут за человеком с посохом. Знают, что мы приведем их к траве и воде». Идти пришлось не очень долго. Всего через пару часов пути по пыльной дороге пришли на новый луг с зеленой травкой. Недалеко блестела на солнце небольшая речка или широкий ручей. Она убегала в темный лес. Овцы первым делом побежали к воде, а потом разошлись на лугу и принялись пастись. Псы не позволяли им слишком разбрестись. Денис с посохом в руках осуществлял общее руководство, а дядя Хуберт сложил в сумку тряпицу с кашей, силки и с топором в руках отправился в лес. Что-то там довольно долго делал и вернулся с охапкой веток. Сразу взялся сооружать шалаш, Так и прошла жизнь Дениса. Можно сказать, сплошная пастораль. Вот только натура персонажа негодовала, когда дядя Хуберт притащил из лесу тушку Тетерева. Ведь это же браконьерство! Воровство у милости у их благодетеля! И пост же еще! Денис к эмоциям Юргена относился с пониманием. Ну, что поделать с его природой? Вот пусть пока привыкает на птичках. Дядя Хуберт прихватил из дому ножик на веревке. Носил в чехле на шее, рядом с крестом. Дельный оказался мужик. Показал, как плести силки, как потрошить и ощипывать птицу. Потом обязательно тщательно закопать перья. А требуху и кости с собакам, конечно. Дядька учил Дениса находить птичьи гнезда и пить яйца, ловить ужей, раков и даже лягушек, показал съедобных улиток. На лугу нашел съедобную травку с сочными стеблями и мучнистые корешки. Вообще, не скупясь, делился житейским опытом и, несмотря на побитие своей личности, снисходительно добродушно называл Дениса, то есть Юргена, молодым болваном. Он не смеялся над тренировками Дениса, напротив, считал их единственно разумным, на что способен парень. Дядька с ласковой усмешкой говорил, что при очевидной скудности ума сила ему не помешает. Вообще, как понял Денис, этот разумный европеец уважает силу. Казалось даже, что сила — это единственное, что он уважает. Ума ж у него и своего достаточно. Без малейших возражений и демонстраций он принял лидерство этого сопляка, что не мешало ему относиться к Юргену немного насмешливо. Дядя Хуберт никогда с Денисом не спорил, возражал лишь по делу и давал только практические советы. А вообще или о жизни заговорил лишь однажды. «Тебе, наверное, обидно, что я называю тебя болваном?» Денис, пожав плечами, ответил. «Наверное, я чего-то не понимаю». «Да», — просто сказал дядька. «Ты не понимаешь главного. Вот сцепился ты в посох». Денис грустно вздохнул. Теперь передать посох Хуберту он не мог, и при желании. Если он брал дубину, псы начинали на него яростно рычать, как на узурпатора. «А ведь таскать эту палку изначально должен был я», — сознанием проговорил дядя Хуберт. «Ну и что в нем такого?» — спросил Денис. «Это единственное наше оружие», — серьезно ответил мужик. «От волков. Встречать серых тебе. Ну и псам, конечно». «Встретим как-нибудь», — проворчал Денис. «Потому я и считаю тебя болваном», — весело воскликнул дядька. «Да и бог с тобой», — смиренно ответил Денис, как и должен был сказать Юрген. Он с персонажем сошелся в этом пункте. Денису было интересно попробовать силы в драке с хищниками, а Юргену не привыкать встать за общество. На четвертый день, едва полностью погасло солнце и взошел яркий месяц, псы подняли яростный лай. Стадо сбилось в плотную кучу. Дядя Хуберт угрюмо проговорил. «Кажется, пожаловали». Денис пошел на голос старшей жучки. Вся его стая замерла на напруженных лапах и с тоскливыми интонациями рычала и лаяла на темнеющий в отдалении лес. И вот лай перекрыл волчий вой. «Совсем обнаглели?» — растерялся Денис. «Или они стаи приперлись? Но ведь уже не зима». Он почти сразу увидел, как из лесу вышли крупные силуэты, намного больше его собак. Четыре зверя вальяжно шли к нему, в свете яркого месяца горели волчьи глаза. Денис перехватил посох посередине двумя руками. Ясно все с ними. Привыкли наводить ужас. Человек с дубиной должен убежать. Сам останется лишь драться за свои шкуры. Волки уверенно шли за Данью. Денис стоял на месте, лишь немного согнув ноги. Самый крупный волк остановился в трех шагах от него. Показалось, что насмешливо посмотрел прямо в глаза. И, не опустив взгляда, рванулся к нему. Два коротких прыжка, волк отрывается от земли и летит к Денису, открытой пастью прямо в горло. Денис в последний момент сделал короткий шаг в сторону и с полуоборотом бьет посохом волка по передней лапе. Картинка внезапно покрылась рябью настройки. Вспыхнул белый свет, появились буквы. «Остановка сеанса по решению пользователя. Если не вернешься в игру за свои сутки, будет засчитан провал миссии. До встречи, игрок!» Свет померк, в наступившей темноте зажужжала, открываясь крышка капсулы. «Вот зараза!» — воскликнул про себя Денис. «Опять на самом интересном месте!»